Земля, Россия, Москва, 2478 год, сентябрь. Иван стоял на ступенях, ведущих к храму. Он стоял уже давно, не меньше получаса, но все никак не мог заставить себя сдвинуться с места, сделать шаг вперед и вверх. Все было чудом, и этот храм, и то, что он сам живой, невредимый, что он вернулся, что светит солнце и сияют купола. Он был еще очень слаб, и все же он нашел в себе силы, чтобы прийти сюда. Именно тут он должен был принести благодарение всем. Всем, кто его поддержал, кто ему помог, и даже тем, кто просто не мешал, ведь это тоже было своеобразной помощью. Но в первую очередь он обязан был возблагодарить Творца за дарование жизни, за сохранение души, а потом уже и всех прочих. Даже неунывающего и преуспевающего Дила, хотя тут и подсунул его несерийный возвратник, сработанный на подпольных заводах где-нибудь в районе Гергеи. Иван из этой штуковины выскочил не там и не так. Но без нее он бы вообще не вернулся, без нее он бы вообще нигде не выскочил. Спасибо и Бронксу. Иван привез для него сувенир оттуда, обрывок цепи. Он отдал бы Дилу и лучемет негуманоидской выделки. Да вот беда, лучемет отобрали, сказали, им будет заниматься особая комиссия. А у особой комиссии назад уже ничего не выцегнешь, это точно. Но не страшно, Дил будет рад и этому подарку. Иван стоял и вспоминал всех. Он совершенно ослеп от сияния золотых куполов. Но он не отводил взгляда, он был готов ослепнуть, но ослепнуть здесь, на земле, у храма, ослепнуть и простоять вот так остаток лет, и ничего ему больше не надо. Он затаил дыхание. Нет, надо, обязательно надо, ему надо предупредить о вторжении, надо рассказать все, что он знает, а там они разберутся, они все сделают, чтобы уберечь землю, а он уйдет на покой и будет стоять здесь. Будет дышать этим воздухом, будет наслаждаться сказочным сиянием. И ничего больше. Все. Хватит. Теперь очередь других. А он свое сделал. Он сделал даже больше. Он имеет право на отдых. И может даже на тепленькое, уютное кресло в службе Реброва. Он будет сам выбирать. Хотя нет. Выбор уже сделан. Никаких кресел, никаких мест. Его место здесь. Здесь и там, под Вологдой. Он будет сидеть на бережочке, ловить рыбку и рассказывать местной ребятне всякие истории из своей жизни. И про систему, и про Хархан, и про все эти уровни, ярусы. Они будут слушать его, раскрыв рты, вытаращив глазенки. А потом они будут смеяться над ним. Вот он объявился, деревенский сумасшедший, врали загибщик. Будут хихикать и шептаться за спиной, показывать пальцами. Ну и пускай хихикают. Пускай смеются, тычет. Главное, чтобы все было хорошо, чтобы земля оставалась землей, и чтобы не было тех из системы, а остальное все образуется. Люди будут жить, рожать детишек, строить дома, садить деревья, и будет сиять солнышко, будут сиять над землей этой золотые купола. Большего и не надо. Он стоял, опираясь на палку. Ноги плохо еще слушались. Он так и не разрешил себя побрить и остричь в восстановительном центре, и сейчас его тронутые сединой русые волосы спадали ниже плечей, борода ложилась на грудь. Они не были такими всклокоченными и растрепанными, как в самом начале, когда он пришел в себя и посмотрелся в зеркало, и все же он не касался их ножницами, будто боясь, что вместе с ними отстрижет, отрежет нечто важное, нужное. Память перестала его мучить. Нет, он не забыл ничего. Но теперь он не вскакивал по ночам, не бредил. Теперь его не жег огонь. Он просто помнил все. И все хранил в себе. 3 месяца пролежать на восстановлении. Ивану казалось, несколько лет прошло. Но он быстро шел на поправку. Врачи говорили, что он полностью восстановит утраченное. А нет, так и у него есть свое средство, испытанное, спрятанное от любопытных глаз. Только Иван не хотел, не мог им пользоваться тут на земле, да и вообще зачем оно ему? Зачем ему все? Теперь он будет жить спокойно и тихо, как живут все. Иван сделал шаг вперед, но тут же остановился. Заморгал. Из глаз потекли слезы. Да, это, наверное, ему показалось. Он слишком долго смотрел на сверкающие купола. Несомненно. Показалось. Это мираж. Слезы набегали на глаза, и он не мог с ними справиться. Сквозь них, как-то расплывчато и зыбко, совсем неясно, он увидал появившуюся вдруг на верхних ступенях фигуру, сокрытую длинными расшитыми облачениями. И он узнал появившегося, сразу узнал, несмотря на расстояние. Он даже увидал маленький крестик на головном уборе. Это был он. И голос прозвучал так, будто говоривший был совсем рядом. Прозвучал тихо и мягко, по-домашнему. «Ты вернулся?» «Да», — еле слышно ответил Иван. Он знал, его услышат, и потому не напрягал голосовых связок, не старался докричаться. «Я рад твоему возвращению. Мы все рады. Что ты принес нам?» Иван склонил голову. Ему не хотелось тут говорить об этом. Пусть в другом месте разбираются. Те, кому положено разбираться в таких вещах, кому надо думать о всех людях Земли. «Отвечай. Я принес плохую весть», — проговорил Иван. «Они собираются сюда». Иван кивнул, смахнул рукой слезинки. Но те снова набежали. «Да». «И что ты думаешь делать?» Иван поднялся еще на ступеньку. Ноги задрожали предательски, и он сказал, но уже громче, увереннее. «Я хочу на покой. Я устал от всего». «И ты знаешь, кто заступит на твое место?» — вопросил его стоящий наверху. «Нет». «Чему же будет подобно твое бегство? Вспомни, что ты говорил тогда, там». Рука вопрошающего поднялась, указала на храм. «Не ты ли считал себя поборником справедливости и мечом в руках добра? Не ты ли рвался в бой за добро? Что же изменилось? Что произошло внутри тебя?» Иван собрался было поведать о своих злоключениях, хотя бы в двух словах, очень коротко, но поднятая рука остановила его. «Животворящий крест Господень хранил тебя в муках и испытаниях. Ты падал в адскую бездну, но ты и поднимался вверх. Твой дух побывал везде, узнал все из того, что мог узнать, но он не ослаб. Это тело твое устало». «Да, я не могу совладать с этой усталостью. Я не хочу с ней совладать. Я хочу покоя. В этой жизни покоя не обретешь. И искать ты его – великий грех. Не для того человеку жизнь даруется. И тебя еще ждет многое впереди. Но ты должен знать, что все бывшее с тобой, все, что ты вынес и превозмог, лишь прозрачная, легчайшая тень того, что ожидает тебя впереди. Выбор за тобой. Только ты сам должен решить, с кем будешь в этой схватке вселенских сил. Еще не поздно отступиться. Сойти с усеянного шипами пути. Никто не осудит тебя за это. Никто не укорит. Один ты лишь сам сможешь себя судить. И суд совести твоей будет справедлив, жесток и страшен. И только ты, ты один. Взвесь все перед последним словом, ибо грядущее дышит тебе в лицо. Неземным смертным дыханием, знай, оно может испепелить землю. Помни об этом. Нет, не произноси вслух своего последнего слова, пусть оно останется в тебе. Молчи и все помни. Иван, наконец, проморгался, согнал с воспаленных глаз слезинки. На верхних ступенях, ведущих к храму, никого не было. Чистое по-осеннему небо казалось бездонным, и сияли в нем неземным сиянием золотые купола. Конец озвученной книги. Читал Биг Баг.